Анастасия Максимова. Доска. Глава первая. Полина. «Полинка, я такое предложение нашла у нашего любимого сисечного доктора. Просто закачаешься. Не говори, что ты не видела!» Со скепсисом посмотрела на подругу и коллегу. Потом закатила глаза и пошла в холодильник за ранункулюсами. Букет на заказ для постоянного клиента сам себя не сделает. «Ну чего ты молчишь, Поль? Я знаю, как бы ты хотела себе буфера по... ну побольше!» Пронеслось мне вдогонку. «Ну, спасибо». Стоило один раз по пьяни после бабской тусовки поделиться с ней. Как неприятно было всю юность слушать обидное «Доска, два соска». И что втайне мечтала сделать себе хотя бы намек на то, что у большинства женщин присутствовало от рождения. Она теперь до пенсии будет мне предлагать пластическую операцию. Да не хочу я так рисковать. Это же наркоз и все такое. Да и она видела, сколько стоят услуги самого крутого и молодого врача в нашей стране. А к другому меня бы даже не тянуло лечь под нож. Да и не стоило оно того. Как говорится, люби себя такой, какая ты есть. Но что поделать, если мне в наследство по женской линии достались лишь соски, без единого намека на то, на чем они должны крепиться. Или располагаться. Ну, на крайняк хоть как-то возвышаться. «Зато молока у нас всегда много бывает». «Дочь, не переживай», — говорила мама. Бабушка ей поддакивала и рассказывала чудные истории про то, как наша молочная порода могла 3 детей за раз выкормить. Очень нужная и важная информация в мои 25. Спасибо. «Ну, Полин!» — заныла снова Светка. «Свет, слушай, да меня и так все устраивает». Решила уйти в глухую оборону я. Что я, зря что ли целых 3 раза обсуждала эту тему с психологом. Он, конечно, сказал, что в операции ничего такого нет, но я к нему шла, чтобы он мне потенциально деньги сэкономил, а не рассказывал, что в случаях физиологических особенностей организма иногда... «Да я поняла, что устраивает. Ну хотя бы попробовать можно? Там же полный фарш. Вообще бесплатная операция. Такого не было фиг знает сколько. Обычно по себестоимости всегда предлагал». «Ага, себестоимость у него такая, что в простой клинике пластической хирургии мне бы 3 груди могли на эти деньги сделать. И еще по 2 соска пришить в качестве бонуса. Знаем, плавали». «Свет, я все равно не выиграю. Мне даже в беспроигрышной лотерее в супермаркете попадается все время один и тот же бракованный, непропечатанный промокод на онлайн-кинотеатр». «Да ну тебя, душнила», — обиделась подруга. А я все никак не могла взять в толк, чего она ко мне прицепилась. Нет, не то, чтобы я была нытиком или мямлей. Скорее, за столько лет просто устала от этой темы. Все началось в юности, когда у всех выросло, а у меня нет. Даже горошинок не было, абсолютно и окончательно плоская, реально как доска. Мать тогда не удивилась и сказала, что у нас в роду по женской линии все такие. Впервые «Доска, два соска» я услышала еще в классе 7. Аккурат тогда, когда пришла на первую дискотеку в топике с известным актером из фильма про кораблекрушение. Ну, все такие тогда носили. Пашка из Войтов долго смотрел на меня, а потом выдал: «А Полинка у нас доска, два соска. Ха-ха-ха-ха». Ну и понеслось. Прилипла, как банный лист. Ночами я плакала в подушку, а днем подбирала хоть какие-то лифчики. Тогда выбор был невелик. Когда появился волшебный пушап, он и стал моей первой и последней грудью. По сегодняшний момент. Правда, пушапить было нечего, но все же. Я не унывала. Не считая отсутствия груди, у меня была замечательная фигура с тонкой талией, крутой задницей, что я без устали качала в зале как свое единственное спасение. А еще меня смело можно было назвать красивой. Каштановые волосы, карие глаза, личико, как у куколки. И как бы отсутствие груди мне никогда принципиально не мешало. Это же не нога или рука, а всего лишь сиськи. Тем более мужики у меня были. Правда, до серьезных отношений и секса так и не дошло. Но встречалась я, и даже всякие очень откровенные прелюдии проходила не раз. Просто, ну, не нашла я того самого. Что-то все время мне мешало разглядеть за мужиком нечто большее. Хотя, ладно, мне уже 25. И самое время паниковать по поводу своего одиночества. «Полин, ну, может, все же поучаствуешь? Такой шанс выпадает ведь не каждый день!» Светка все же не сдавалась. Повернулась к ней и решила без наездов спокойно с толком и расстановкой ответить. «Нет». «Ну, нет так нет». «Никогда не думала, что такая рисковая и драйвовая девчонка, как ты, откажется от подобной возможности. Душнила». Закатила глаза. «Ой, как знаешь». Все же не ей потом разочаровываться. Ну и я до сих пор не определилась, хочу операцию или нет. Вроде как я и так счастливая достаточно. Вряд ли тот факт, что у меня нет мужика, как-то связан с отсутствием мягких тканей груди. Пошла заниматься своими делами, не заметив хитрого взгляда подруги. А зря. Добрый день, дорогие читатели. Планируется веселая короткая серия на грани скользкой темы. Менять свое тело или нет, если есть подобная проблема, и как мужики смотрят на дам с особыми формами. Все узнаем в новой истории.